Дорогие братья, слава Господу за второй день. И уже у нас в сознании выстроилась эта тема. Такой получился поток. Братья, участвующие в слове, говорили много уже наставлений. И тема нашего общения, взятая из книги Откровения, 3 главы, письмо Лаодикийской церкви. «Будь ревностен». Я прочитаю это письмо сначала. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». Друзья, как мы оцениваем свое состояние? Здесь сказано о Лаодикийской церкви, ты не холоден и не горяч, но как ты тепл, то извергну тебя из уст моих, говорит Господь. Может быть, холодными могут быть люди, которые совершенно не интересуются Евангелием. Как вы думаете, здесь состояние Лаодикийской церкви, они идут в сторону от холодного к горячему или уже когда-то были горячие и остывают теперь, поэтому это положение не нравится Богу? Друзья, когда-то они, наверное, пылали для Господа, а теперь у них сердце остывает. И они спокойно спят, или в такой дремоте находятся и не чувствуют, что им грозит опасность. Им кажется, все хорошо. Я помню, когда мы работали на участке контрольно-измерительных приборов с братом, ремонтируя приборы, бывает какое-то время есть, и некоторые участники или работники могли дремать. И когда заходит мастер участка, и у него часто была такая привычка, он так будил. «Не спи, замерзнешь», — говорил. И действительно, если человек засыпает, то он теряет температуру потихоньку. Он может так и замерзнуть. И очень важно, чтобы мы сами знали свое состояние. Какое у меня состояние? Горю ли я для Бога? Действительно, я горячий или у меня падает температура? Я тепл и уже для Господа. Это состояние не нравится и близок к отсечению. «Извергну тебя из уст моих», говорит Господь. Может быть, нужны страдания, чтобы мы могли как-то немножко так возгореться. Нас всколыхнуло это. Господь говорит, советую тебе купить золото огнем очищенное. Друзья, огненные искушения, они действительно задевают за живое. И может быть, мы давно не страдали, поэтому мы так спокойно дремем, и довольны своим состоянием. И часто у нас такая появляется ревность, о которой братья уже говорили, недобрая ревность. Вот здесь в притче 24 главе, 1 стих написано, «Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними». Это как бы и зависть. Ревность не по-доброму. Я хуже этих мирских людей? Я хуже могу жить? И как-то у нас ревность получается не в том направлении, в котором хотел бы Господь видеть нас. И мы начинаем ревновать злым людям. И даже, может быть, желаем быть с ними по соседству. А в Библии сказано, не ревнуй. Хорошо ревновать в добром всегда. Хорошо ревновать в добром всегда. И вот Господь хочет, чтобы мы и сегодня на этом общении могли понять, в чем нужно ревновать. Будь ревностен. В чем нужно ревновать? Какой нам нужен огонь, который бы наши сердца зажег? Сколько бывало такие возникали огни в народе Божьем, который то с одного края, то с другого края начинал жечь стан Господень. И этот огонь был или каких-то разделений, каких-то конфликтов. Вот вчера я вспомнил, ну, брат говорил слово о благоустройстве церкви, я вспомнил такой пример. Ну, как-то мы приехали в одно место с Андреем Исаковичем, ну, и как-то по нашему характеру мы сразу увидели, что дом молитвы как-то не устроен. И мы стали так Андрею Исаковичу советовать, что ли. Вот было бы хорошо, если бы братья местные вот эту стенку убрали, зал бы получился больше, ну, и удобнее было бы для церкви. А Андрей Исакович говорит: знаете, братья, а меня как-то эти вопросы не трогают, не интересуют. Главное, чтобы между братьями не было стенок. Ну, если им нравится в маленькой комнате собираться, пусть собираются. Будет лучшие условия, создадут сами. А вот возникают такие какие-то трудности, какой-то то огонь разделения возникает и ссоры, да? А вот тот огонь, который Господу нравится, сегодня редко где горит. Надав и Авиуд внесли в святилище чуждый огонь. И написано, умерли, когда принесли чужой огонь. Прямо там же, в святилище, они, их этот огонь, от Господа вышел огонь и пожег их. Почему? Потому что они сделали противное Богу. И Господь хочет, чтобы мы могли учиться ревновать о добром. Вот написано Тимофею, кто епископство желает, доброго дела желает. Потом в Писании написано: «Братья, немногие делайтесь учителями» в Иакова, в 3 главе. Почему? Потому что подвергнетесь большему осуждению. Как вы думаете, что в нашем братстве не хотят рукополагать учителей? Или просто бывает, слова расходятся с делом, поэтому лучше этого не делать? Человек назвался учителем, а если он так не живет, да какой же он учитель? Но, между прочим, мы все оставляем след, и мы все чему-то учим. Учим на предприятиях своих, где работаем, учим дома своих детей. Мы все равно же чему-то учим. Только бывает, мы учим плохому, а доброму учить, когда будем. Или возревнуем о том, чтобы в церкви учить доброму, такому, знаете, горячему, чтобы вот этот огонь у нас зажегся в сердцах наших, в членах наших. В послании евреям написано: судя по времени, вам надлежит уже быть учителями. И действительно, кто-то так потихоньку дремит в церкви. По времени ему можно быть уже и учителем, и не то что проповедником, уже служителем. Но он до сих пор сидит, и там написано: а приходится вас учить снова начаткам учения. Ну, а каким начатком? Ну, вот покаяться надо в грехах. Или там вспомни обет, который ты давал, доброй совести. Почему? Друзья, теряем то, что мы имели. Получается так, что когда мы, скажем, покаялись, когда мы крещение принимали, вот это у нас самая была высокая температура нашей духовной жизни. А сейчас мы просто теряем, как Лаодикийская церковь. И сегодня мы, может быть, уже теплые. И Господь говорит к этой церкви: будь ревностен. То есть вот это золото огнем очищенное, оно должно и мое сердце обогатить, взогреть. Во время всеобщего неверия не хватает огня, не хватает ревности по Богу. Но, друзья, Иеремия тоже жил в такое время, когда многие отвратились, и даже не просто было неверие, а было такое нечестие. Нечестивцы его окружали. Это люди, которые назывались, что они служат Богу, но они служили идолам, отступили от Бога, были отступники. И вот он один, значит, старался показать пример, как нужно Богу служить. Может быть, мы, когда разъедемся по домам, то тоже будем похожи на Иеремию, что нас окружают неверующие люди. Но удивительно, он такие слова говорит: «Ты влек меня, Господи, я увлечен, ты сильнее меня». И превозмог. Вот этот огонь, ревность, которая была в нем, она его поднимала на многие дела, на подвиги. Я прочитаю из книги Иеремии. Здесь такое слово записано: «Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, Я истомился, удерживая его, и не мог. Кажется, такое вокруг его неверие. И, в общем-то, сейчас самое положение – притихнуть и переждать время. Но у него был в сердце такой огонь, который он не мог держать за пазухой. Он истомился, его удерживая. Хотя это было ему во вред. Его и в яму с грязью бросили, и в колоду посадили, и в темнице он сидел на скудном пайке. И всегда его грозились убить, подстерекали его. Но он все равно говорил и говорил. Почему? Огонь был внутри. Я не знаю, братья, может быть, кто-то действительно пылает для Господа. Но я так думаю, что у нас в церквах порой не хватает таких горячих проповедей, от которых бы, ну, загорелись сердца. Братьям верено слово, то не готов, то слово от меня отступило. И вот этого нет, или слово есть, но огня в слове нет. А вот Иеремия, он говорил с этим огоньком, который от Господа исходил. Почему этого нет огня? В послании к римлянам написано такое место. «И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Я думаю, мы раздваиваемся. Как Ладикийская церковь, она настолько прижилась в мире, что разбогатела вместе с этим миром, так успокоилась, и хорошо ей было в этом мире, как Лоту в Содому, в общем. А если бы они по Богу ревновали, если бы они члены, которые пообещали отдать Богу в день крещения, действительно предоставили Богу, то, друзья, совсем бы было другое служение. Часто мы просто теряем. Брат приходит на собрание, слова нету. Почему? Но есть причина. Где-то мы потеряли тот огонь, который когда-то горел в наших сердцах. Может быть, мало слова читаем, мало молимся. И поэтому, как Давид говорит, «Ты выжигаешь светильник мой». Мы просто не идем к источнику, откуда мы получаем этот заряд, этот огонь, и потухаем. И больше мы похожи не на огонь, пусть даже маленькую свечку, а на какую-то копоть, да? Но Господь хочет, чтобы и льна курящего не угасить. Если возможно, раздуть эту искру, чтобы она загорелась. И вот здесь дальше, в этой же главе написано: «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне предоставьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Ну вот каждый может вспомнить свою жизнь в мире. А теперь, когда мы обратились к Богу, как мы Богу служим? Ну, Господь Отец наш, добрый, Он так милостивый, сильно не надо напрягаться, чтобы Ему угодить, да? И поэтому можно так, быть тепленьким, и уже достаточно. Друзья, а Господь говорит, я извергну. Мне не нравится такое состояние. И если мы согласимся с этим состоянием, то просто мы останемся вне двери. И Господь просто советует, будь ревностен. Советую тебе купить золото огнем очищенное. Если мы сегодня вот так близко к сердцу не примем, не подойдем к Господу поближе, чтобы Он всколыхнул мое сердце, чтобы оно загорелось, друзья, то нам недолго идти по этому пути. Мы просто остынем и покинем церковь. Или просто Господь покинет эту церковь. Сколько сегодня церквей, которые, кажется, совершают какое-то служение, только кому? Бога в них нет. Христос за дверями. В послании Иакова написано о языке. Я хочу прочитать то, что доброе написано на языке. Наш язык, он же не только плохое говорит. Написано: «Им благословляем Бога». И вот в 3 главе Иакова написано так. «Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает». Друзья, если вот этот член наш, язык, да, он так расположен в нашем теле, что может и, здесь сказано, осквернять все тело, сам будучи воспаляем от гиены, да, он и так может служить. Но если он посвящен Богу, то кажется, много ли надо? Небольшой член много делает. Посмотри, огонь, как много вещества зажигает. Скажите, вот каждый, братья, проповедники, может быть, священники своих домов, давно от вас слышали вот такие зажигательные речи, зажигательное слово, чтобы как-то сказали и загорелись сердца? Или мы сами не удовлетворены своим состоянием? Огня не хватает. Вот сказал слово, огонька мало. А почему? Потому что тепло. Никто не согреется возле такой теплоты. А вот если есть огонь, если есть температура, то можно и поделиться. Вот как есть такое стихотворение, может быть, так дословно не помню, что все в детстве было очень просто. Что у тебя на завтрак? Ничего. А у меня хлеб с маслом и с вареньем. Возьми немножко хлеба моего. Потом мы повзрослели, и уже никто не спросит, что у тебя на сердце? Уж не тьма ли? Возьми немножко света моего. И, друзья, кажется, огонь небольшой, да? Посмотри, сколько делает, сколько вещества зажигает. И вот у нас не хватает таких проповедей, которые бы действительно зажигали. Я так предложил Гим спеть. «Гори, огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца». Братья, откуда мы ждем, чтобы этот огонь пришел? Не от нас ли Господь ожидает этого огня, чтобы мы могли действительно сами загореться и других возжечь? Жены ждут нас с братского общения, чтобы мы, знаете, приехали такими горячими, действительно по-настоящему любящими Бога и церковь. Как я помню, мы собрали такое братское, или даже, может быть, больше не то, что братское, а те, кто уже молится. И были даже неверующие мужья, верующих жен. Ну и когда стали так знакомства проводить, один встал и говорит: я неверующий человек. Значит, ну вот сюда приехал, и мне здесь очень понравилось. Значит, еще бы побольше таких общений. Ну так, мы касались вопроса больше по Евангелию, читали и братьям раздали слово, и читали, и молились вместе. Мы говорим: ну а как, вас жены благословили в эту дорогу? А он приехал как водитель, брат этот, с Чунаяра. А они говорят: не то, что благословили, вытолкнули. Езжайте! И знаете, друзья, может быть, вытолкнули, а какими ждут? Такими действительно пылающими, чтобы действительно наш дух пылал. А если не пылает? Побыли в общении, а дух не пылает. Друзья, есть причина. Предоставьте себя Богу. Может быть, мы члены больше греху отдаем. И поэтому теряем. Просто есть какая-то брешь, где вот это тепло заходит, и куда-то мы его просто теряем. А если бы мы действительно были, ну, как сегодня это распространено слово, энергосберегающими, чтобы не терять это тепло понапрасну, а нужно отдавать то, тогда, когда от тебя действительно ждут. Пускай немножко слов, но чтобы они действительно были горячими и в самую душу попали. Как хорошо слово «вовремя» так написано. Апостол Павел на корабле, помните, когда ну, долгое время, 14 дней не было, не видно ни луны, ни звезд, ни солнца, буря неимоверная бушевала. И написано, все потеряли даже надежду к спасению. Все, все упали духом. Покидали с корабля все свои вещи. Друзья, мы сегодня в подобных ситуациях живем. Люди часто вокруг нас попадают в отчаянные обстоятельства. И вот немного слов апостола Павла, и он зажег сердца. Он сказал: сегодня ночью предстал мне ангел и сказал: не бойся, Павел, вот я даю тебе и плывущих с тобою. И поэтому, братья, ободритесь. Нам нужно будет выброшено на какой-то берег, потому что я верю Богу моему. И потом он такие слова говорит: потому прошу вас принять пищу, это послужит сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это и взяв хлеб, он возблагодарил Бога пред всеми и, разломив, начал есть. когда все ободрились и также приняли пищу. Друзья, потом еще будет на острове Мелит проповедь, жизнь святая перед глазами их. Они, вот эти иноземцы, там сначала думали, что он какой-то злейший преступник, а потом поменяли мысли и подумали, что это Бог во плоти. И знаете, там многие уверовали, потом будет жизнь. Но сначала нужно было зажечь эти сердца. И вот это он зажег словом веры. Ободрились, покушали, и действительно ни у кого не упал и волос с головы. Может быть, немного этих слов, но, друзья, если они из горящего сердца исходят, они достигнут своей цели. А если мы теплые, кого мы сможем обогреть? И поэтому сегодня мы на этом братском, друзья, чтобы нам загореться для Господа. Псалом 38, прочитаем начало псалма. Псалом Давида. «Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим». И потом молитва полилась Господу. Знаете, друзья, действительно, я был нем и безгласен, молчал даже о добром. Почему? От избытка сердца говорят уста. И вдруг здесь написано: «Воспламенилось сердце мое, в мыслях моих возгорелся огонь, я стал говорить». Братья, бывает такое, что мы выходим на кафедру, нужно говорить, сердце не пылает, в мыслях огня нет. Ну, что-нибудь скажем. Ну, так же и будет молитва, как сказали, да? Так же и будет огня потом в сердцах у других. А если бы действительно в нашем сердце пылал огонь, друзья, то и церкви наши бы, наверное, в другом состоянии были. И поэтому от кого ждать этого огня, если не от нас, братьев-проповедников? Ну, а если не пылает? Есть источник, к которому мы можем подойти, и Господь воспламенит этот светильник. «Ты возжигаешь светильник мой, Господи», Давид говорит. И еще Евангелие от Луки, 24 глава. Помните, Иисус Христос догоняет на дороге двух унылых учеников, шедших в Емаус, и начинает там объяснять путь Христовых страданий, что так надлежало пострадать Христу. И вот он с ними беседовал, начиная от Моисея и всех пророков. Друзья, это был длительный разговор. Но потом, как они признаются? Не горело ли в нас сердце наше, когда он изъяснял нам Писание на дороге? Когда говорил он нам и изъяснял на дороге, и когда изъяснял нам Писание. Вот если в нашем сердце нет огня, друзья, причина мы сами. Мы давно не были в связи с тем источником, который возжигает этот светильник. Ты влек меня, Господи, я увлечен, ты сильнее меня и превозмог. Поэтому сегодня тема нашего общения – будь ревностен. Братья, если мы не возвысим свой голос, Господи, и меня не пройди. Как поем такой гимн: «Не пройди, Иисус, меня, дух не осеня». Если мы не возвысим голос, так и останемся тепленькими и уедем с той же температурой домой. А откуда огня ожидать? А если действительно возовем Господу, чтобы Он наше сердце возжег, друзья, будет пылать огонь, будут пылать и наши церкви. И Господь от нас ожидает этого служения. Пусть Господь благословит, чтобы действительно вот этот пример, язык, огонь. Посмотри, огонь. Маленький, да, но много вещества зажигает. Пусть Господь поможет нам действительно возжигать те светильники, которые сегодня затухают. Кто должен закричать? Вот жених идет. Друзья, кто? Кто должен пробудить даже мудрых? Помочь неразумным? Кто, если не братья, которые сами получают от этого источника, от нашего Господа этот огонь? Братья, давайте мы склонимся, помолимся, чтобы Господь благословил наши сердца, и мы пылали бы для Господа. Написано: «Духом пламенейте, Господу служите». Помолимся. Аминь. слыша люд мольбой объявлен.